и вернешься ко мне как раз в месяцы самой интересной работы. Тут недалеко, Василий Васильевич, я заходить буду. Смотрите, сколько книг!» Глаза его азартно блестели. Ранним утром третьего дня полуторка увезла двух рабочих, Бычкова и Морозова, на дальнее поле. Сгрузили пожитки у хаты, где жил сторож Любимов. В машину набросали мерзлого турнепса. Она укатила, а поисковики уселись отдохнуть. Пожилой, но крепкий Николай Иванович Любимов предложил под жилье свою хибару. Возле нее можно было установить и палатку. Топограф не согласился. Далеко ходить к целине, которую им надо изучать. Лучше поставить палатку у опушки невырубленного лиственничного леса, как раз на слиянии двух ручьев, где начиналась долина. Так в Дубче и в других местах началась реализация вынужденного приказа Павлова об увеличении производства продуктов на месте, возврат к тому, что когда-то хотел было делать погибший Эдуард Берзин. Снег лежал чуть выше колена. Изыскатели нагрузились вещами и гуськом пошли на выбранное место. Собака Николая Ивановича Любимова, черно-белая лайка по кличке Зоя, конечно, увязалась за ними, всем своим видом игнорируя приказ хозяина остаться караулить хатку. Сметливая северянка с острыми ушками и пышным хвостом, который служил ей одеялом в большие морозы, бежала впереди, каким-то образом догадываясь, куда шли люди. Место нашли в лесу, у ручейка. Он бежал в узких берегах, почти закрытый снежными наметами. Расчистили место, нарубили жердей, увязали углы и накинули палатку. Печка встала посредине. К вечеру в палатке забулькал пшеный кулеш с рыбой. Но к ночи мороз усилился, палатка никак не согревалась, и пришлось выходить, забрасывать стены снегом почти до крыши, и тамбур приделали снега, облитого водой. Утром все дрожали от холода, хоть и спали в полушубках, но раскаленная печь на время согрела полевиков, и завтрак прошел при тепле. Оба рабочих звались Петрами. Дневалить и готовить дрова и обед оставили Петра, который повыше, отчего и нарекли его Петром Первым. А Петр Второй пошел с треногой на плечах. Он получил задание долбить шурфы, где укажет Сергей. Из них брали почву для анализа. Петр Второй еще не понюхал пороху, избежал приисков и поэтому сохранил селенку. «Золотишко, которое найдешь, принадлежит тебе», — заявил Бычков, чем очень обрадовал парю, верившего, что здесь, где ни копни, золото как насыпано. Может быть, потому шурфы на полигоне являлись с удивительной быстротой. Морозы, ветер очень затрудняли работу. На стоянках приходилось разжигать костры, чтобы не обморозить лицо и руки. Одна Зоя не чувствовала неудобства. Когда останавливались на съемку, она разгребала снег и укладывалась клубочком, закрываясь хвостом. Три следующих дня случилась непогода. Валил такой промороженный плотный снег, что раскрыть инструмента не представлялось возможным. Бычков нервничал, Любимов молчком правил пилу, вострил топоры. «Кто со мной в лес?» — спросил он. «Разыщем сухостой и сделаем лыжи. без них не работа. Ты, Серега, и ты, Петро Первый, пошли погреемся». Бычков снарядил Петра Второго в лагере за продуктами, послал записку Пышкину. Палатка опустела, Лайка выскочила первой, ее метель не пугала. Трое углубились в лес, поднялись выше. Здесь оказались в зарослях сланника, прилегшего под снегом, через который продирались то и дело, проваливаясь в пустоты до пояса. Когда Сергей в очередной раз провалился и сел в полутьме на землю, он увидел под ногами множество шишек. Поднял, пошелушил. В рукавице остались десяток мелких орехов. Попробовал. Вкусно. Живое масло. Передвигаясь на коленях, он набил шишками карманы. И тут услышал, как к нему пробирается, фыркает Зоя. А сверху уже кричал Любимов: «Куда пропал Сережа?» И увидел вылезающего из-под снега Морозова. «Нет, здесь не работа». Они пошли к крупному лесу, где вскоре и отыскали сухую стройную лиственницу. Ее спилили, разрезали на двухметровые поленья и потопали вниз, оставляя за собой глубокую колею, которую почти сразу же стало заметать колючим снегом. Петр Второй к ночи не пришел, побоялся непогоды. Любимов разделывал тесины, а Сергей положил на горячую печь десятка три орешек и стал поджаривать их, то и дело переворачивая. Раскусил несколько горячих орешков, протянул Бычкову. «Попробуйте, Алексей Михайлович, дополнительный паёк». «Я сибиряк родом», — сказал Бычков. «Орешков этих поел предостаточно, но там они крупнее. Будем знать, что колымский стелющийся кедр способен выручить». На другой день, хоть метель и продолжалась, вернулся Петр Второй, скинул с плеч перевязанный вдвое мешок. «На неделю отхватил. Жадюга-коптерщик выдал с точностью до грамма, но пособил старик Кузьменко. Я зашел к нему привет передать, а там сидит продавец из магазина для вольняшек, лук забирал. Тепличник, и спроси его, не может ли чего отпустить для полевой партии. Я помог торговцу отвезти лук, отдал 20, а он положил мне в мешок 20 банок консервов. У него все полки ими забиты. Во, красавцы какие!» Бычков так и ахнул. «Крабы в собственном соку, деликатес! Сказано мне, что этими банками все магазины в Магадане завалены. Целый корабль одних крабов привезли, аж с Камчатки. Дают без карточек, сколько хошь. Во жизнь!» Крабы в собственном соку не очень понравились поисковикам. Пресные, с особенным запахом, но все же еда. Попробовали жарить их солью и луком. Получилось прямо ресторанное блюдо. Чуть полегчало с морозом, вышли на съемку. Жгучий ветер путался по долине, обжигал щеки, руки. Приходилось все время держать костер. Сергей брал в неглубоких шурфах пробы, нумеровал мешочки, откалывал ломом пласты для осмотра монолита в тепле. Возвращались в палатку стылые, дрожащие, но никто не унывал. Поисковая партия, не обремененная лагерными правилами, вносила в жизнь что-то творческое, вольное. Никто не жаловался, не стонал, скорее радовался вот этому вольному труду, возможности распоряжаться собой. Отсюда, со стороны, Сергей увидел многое из того, что способно привносить из лагеря в нравственную чистоту человека –